Рижский творог. 200 граммов жирного творога. 100 граммов размягченного сливочного масла. 3-4 столовые ложки оливкового масла. 1 зубчик чеснока. Половина чайной ложки винного уксуса. 400 граммов помидоров, очищенных от кожицы, консервированных в собственном соку. 5-7 веточек свежего базилика. 5-7 веточек свежей кинзы. Молотый черный перец по вкусу. Протереть творог сквозь сито или разбить в комбайне. Добавить размягченное, ни в коем случае не растопленное, сливочное масло, раздавленный в чесночнице чеснок и мелко нарезанные веточки зелени. Все тщательно растереть и поставить на полчаса в холодильник. Нарезать помидоры небольшими кубиками и заправить смесью винного уксуса и оливкового масла. Можно подавать к мясным блюдам. Можно делать бутерброды или есть на завтрак как самостоятельное блюдо.